Сани понеслись быстро. Ветер засвистел в ушах. Шталь сидел спиной к фонарю, втянув голову в плечи. Он ничего не видел по сторонам, не видел даже, кто, кроме Бенниксена, был в санях. «Как на острова едем», — неуверенно пошутил человек, сидевший от него слева. Шутка не была поддержана. Все молчали. Слышался пронзительный скрип полозьев по твердому снегу. Набилось в огромные сани человек 8 или 10. Шталь сидел очень неудобно на корточках, поджав под себя ногу, которая быстро затекала. Он хотел переменить позу, но раздумал. «Не стоит, недалеко». «Холодно очень», — стуча зубами, проговорил кто-то рядом с Бенниксеном. Шталь по голосу признал Платона Зубова. «И вправду холодно», — подумал ёжич Шталь. Ветер дул ему в спину, руки стыли. Эх, не кстати. Он попробовал достать перчатки, но вспомнил, что одну из них потерял. «Да, волки. Как все странно. Что за ночь?» Он подумал еще, что теперь не страшно встретить и целую стаю. Справимся. Впрочем, сюда волки и не забегут. Ерунда какая. Где мы, однако? Бешено несшиеся сани замедлили ход. Шталя на кого-то бросила толчком. «О, прошу прощения», — сказал он и подумал, что глупо тут просить извинения, да еще по-французски. «Санки скок Сеньку в лоб», — пошутил сидевший слева. Он, видимо, гордился тем, что шутит. «Ничего страшного», — прошептал голос. «Тот последний, кажется, Яшвель. Ведь правда, государь съездил его палкой, я и забыл про эту историю». Пален науськивает. «Убивать нас послал, ясное дело. Ну что ж, убьем». «Яшвель, говорят, фреймазон. И государь тоже фреймазон. Посмотрю, как брат убьет брата. Если шпагой колоть, то ткнуть слева в грудь, чтобы не мучился. Жаль, жаль, что палаша не взял. Рубить проще. Зато крови меньше. А стрелять не надо. Сбегутся, и оставить нужно пулю про запас для себя». Сердце у него страшно замерло при мысли, что через четверть часа, даже меньше, через 10 минут, он, быть может, уже не так, не в мыслях, а вправду пустит себе в рот пулю. Только бы не на дыбу. Виска и встряска. Ветер задул в ухо и в щеку Шталю. Сани свернули. На повороте он увидел фонари мчавшихся за ними других саней. Сани снова понеслись быстро. Он почувствовал облегчение. «Много нас. Нет, застрелиться всегда успею, только отбежать в сторону, выхватить пистолет, открыть рот и... поминай, как звали. Нехитрая штука». Шталь с трудом перевел дыхание. Он подумал еще, что в такой тесноте... при толчках саней пистолет его может выстрелить в боковом кармане сам собою. Вот будет штука, ежели Бенниксена убью, и все дело лопнет из-за моего пистолета. Ведь тогда остановятся, не иначе. Куда же его отнесут? Нет, Бенниксена никак. Дуло вниз. Скорее себе колено прострелю. «Хорошо еще, если колено», — подумал он, содрогаясь. Сани сильно замедлили ход. Сердце у Шталя сжалось. Бенниксен привстал, вгляделся в темноту и вышел из остановившихся саней. Все сделали то же самое. Шталь, соскакивая, едва не упал, нога у него была как деревянная. Перед ними был вход в летний сад. Вторые и третьи сани подъезжали. Пристяжная озиралась назад и часто храпела. Из ее ноздрей валил пар. С саней соскакивали люди. Кто же останется с лошадьми? Шталь подумал, что, пожалуй, хорошо было бы ему остаться с лошадьми. Нет, теперь ни за что не останусь. Бенниксен наклонился, отцепил фонарь от козел и высоко его поднял, оглядываясь по сторонам. Внезапно раздалось страшное оглушительное карканье. Шталь задрожал. Кто-то вскрикнул: «Фу ты, черт!» Стая ворон взлетела над липами летнего сада. «Проклятье!» — сердито пробормотал Бенниксен. Ворон, очевидно, и он не предвидел. Ускорив шаги, он поспешно пошел по аллее. За ним последовал Аргамаков, дальше другие. «Эх, как каркают проклятые!» — прошептал кто-то. «Могут и тревогу поднять в замке неспроста. Воронью ночью каркать в летнем саду», — прерывисто сказал другой голос рядом с Штаалем. Протяжное насмешливое карканье ворон продолжалось. Вдали мерцали огоньки. Бенниксон быстро шел, держа фонарь впереди себя в вытянутой руке. Шталь почти бежал, спотыкаясь на обледенелых скользких аллеях. Ветер больно стегал его в лицо, засыпая глаза снежной пылью. Нога понемногу отходила. Шталь больше ни о чем связанно не думал, стараясь лишь не растянуться на земле. Как на параде Бенниксон шагает. Этот высокий Николай Зубов, он был во вторых санях, дошел бы только, ведь пьян, как Зюзя. Это Аргамаков, а это Яшвель. Слава богу, стихли вороны. Они 300 лет живут. Может, видели убийство короля Генриха III. Его убил монах Клеман. Я еще у Дюкро спрашивал. Память у меня славная. Но то было во Франции. Что ж, вороны и перелететь могли. Дня 3 им лететь. Нет, что я? Больше. И с неделю пролетят. На той стороне сада водомет. Я там гулял раз с Настенькой. «Стой!» — негромко сказал, вдруг останавливаясь Бенниксон. «Тссс!» — протяжно прошептал он, оглянувшись и передал свой фонарь Аргамакову, что-то ему сказав. Впереди не очень далеко горел красный огонь. Аргамаков побежал, хрустя шажками по снегу, и скрылся в темноте. Только двигался быстро бледный огонек его фонаря.